Глава 12. Пребывать в беспамятстве, ничего не видеть и не слышать — лучше, что со мной случилось за последние дни. Опять врываться в реальность и окунуться в тот ужас, который мне устроил муж, совсем не хотелось. Но разве у меня есть выбор, когда под нос суют дурно пахнущую настойку и трясут за плечи? «Мириам, давай же, приходи в себя», — докучал мне Ллойд. Голова раскалывалась, будто кто-то изнутри методично долбил по ней молотком. Глаза, словно налитые свинцом, распахивались, фокусируя на расплывчатых очертаниях лица Ллойда, обеспокоенно склонившегося надо мной. Запах настойки, резкий и неприятный, щекотал ноздри, вызывая прилив тошноты. Я попыталась отвернуться, но тело отказывалось подчиняться. Оно было тяжелым, ватным, словно набитым мокрым песком. «Где я?» — прохрипела. Голос сорвался, словно скрип ржавой телеги. Все вокруг казалось мне чужим. Обстановка вовсе не та, что была в каминном зале. «Ты в гостевых покоях, теперь это твоя комната». Ллойд осторожно помог мне приподняться, подложив под спину подушку. «Ты потеряла сознание после инцидента с письмом». «Инцидент — слишком мягкое слово для того кошмара, который я пережила». Память, как осколки разбитого зеркала, стали медленно собираться. Я могла бы родить уже собственного ребенка. Эта мысль сокрушила силой физического удара, вызывая новый прилив слабости. «Он меня уничтожил», — прошептала дрожащим голосом. Ллойд молча прижал меня к себе, позволяя выплакаться и выплеснуть накопившуюся боль. Его объятия были неожиданно сильными и надежными, в них чувствовалась защита, которой мне так отчаянно не хватало. «Не говори так. Мы поедем в Граян и снимем проклятие. У тебя вся жизнь впереди, еще выйдешь замуж и родишь ребенка. Теперь все будет хорошо, вот увидишь», — тихо сказал он, гладя меня по волосам. А потом помог мне принять удобное положение, налил в стакан воды и поднес к губам. Медленно, маленькими глотками, я пила, чувствуя, как жидкость постепенно возвращает силы. Я ощутила присутствие надежды в душе, пусть хрупкая и стеклянная, но она была. Неожиданная поддержка Ллойда вдохновляла, хотя я не могла понять, зачем ему это надо. «Ты хочешь поехать со мной в Граян?» — спросила я, голос все еще слабый, но уже более уверенный. «Как же я отправлю тебя одну?» Улыбнулся Ллойд, и его глаза блеснули озорством. «У меня как раз там есть дела. Учитывая то, что твоя семья недолюбливает драконов, я перед ними не появлюсь, не волнуйся». А это он прямо в точку, будто на будущее мысли мои прочитал. «Замок Краун. Драконам лучше не посещать. У моих родителей непростой нрав». Я улыбнулась в ответ. Комната, до этого казавшаяся мрачной и безрадостной, теперь выглядела немного светлее, словно лучик надежды пробился сквозь тучи. Я поняла, что безумно соскучилась по родным. Наконец появился повод их навестить. «Поднимайся сейчас пообедай, и мы поедем в столицу. Надо прикупить тебе вещей». Ллойд выглядел решительным, его обычно расслабленная поза сменилась собранностью, как будто он уже придумал план действий до мельчайших подробностей. «Хорошо», — ответила я, пожимая плечами. Подняться с кровати оказалось не так уж и сложно. Легкая слабость еще оставалась, но желание скорее увидеть семью пересилило. Обед был простым, для меня непривычным, но вкусным. Свежий хлеб, сыр, фрукты и ароматный травяной чай. Такое ощущение, что кухарка не успела приготовить что-то изысканное. Для такого огромного поместья прислуги здесь маловато, но и Ллойд нечасто здесь останавливается. Служба на благо короны заставляет постоянно крутиться в столице. Не зря Зельда говорила, что Ллойду нужно уже давно жениться и осесть. Но ни одну из предложенных его братом девушку он не выбрал в качестве невесты. Было бы интересно узнать, почему у молодого и богатого дварга с мощной драконьей силой в венах до сих пор нет семьи. Но задавать этот вопрос не стала. Зачем лезть в душу? Если хочет, сам когда-нибудь расскажет. Ллойд очень быстро похватал еду, Все его внимание целиком было поглощено подготовкой к поездке. Он отдавал распоряжение слугам, которые проверяли содержимое его дорожных чемоданов. А потом мы отправились в столицу, где нас ждал настоящий водоворот событий. Ллойд, превратившись в опытного покупателя, проводил меня по лучшим лавкам города. Он умело выбирал текстиль для гостевой комнаты в светлых тонах, советуясь со мной, но все же принимая окончательное решение. Посчитал, что покои недостаточно уютные, хотел, чтобы я чувствовала себя как дома. Я не противилась, полностью принимая его помощь в подготовке к поездке. Подобрала себе несколько элегантных платьев, теплое шерстяное пальто, ведь погода в Граяне крайне непредсказуемая. Нарядные украшения, неброские, но изысканные, чтобы не упасть перед роднёй в грязь лицом и не показаться совсем уж жалкой. Ллойд купил мне новый чемодан из алой кожи, куда мы и сложили все покупки. Солнце уже клонилось к закату, когда мы, наконец, добрались до поместья. Запах жареного мяса и травяных отваров витал в воздухе, предвещая приближение ужина. Каминный зал, залитый теплым светом, встретил нас уютным полумраком, и мы уселись за массивный дубовый стол, украшенный серебряными подсвечниками. Разговор за ужином проходил неспешно, словно медленно текущая река. Но вскоре Ллойд прервал идиллию с легкой тревогой в голосе, заговорив о своих делах в Граяне. «Мне поручили достать несколько редких минералов», — начал он, — «для изготовления особых талисманов по заказу короля. Эти талисманы, по словам королевских советников, способны значительно усилить оборону Скайдера». Я, не скрывая удивления, приподняла брови. «Оборона? Скайдер, королевство гордых, могущественных драконов, всегда казалось мне неприступной крепостью, символом непоколебимой мощи. Какая же угроза могла потребовать таких мер?» «Да, оборона», — подтвердила Лои, откладывая вилку в сторону. Его лицо помрачнело. «В последнее время участились нападения на торговые караваны, грабежи. Появились новые банды, хорошо вооруженные и невероятно жестокие. Король серьезно обеспокоен. Эти талисманы — своего рода магический щит, призванный укрепить армию и предотвратить возможные масштабные конфликты». Вопросы настойчиво роились в моей голове. «С кем Скайдеру воевать? Граян — наш верный союзник. На протяжении веков наши народы жили в мире и согласии. Откуда взялись эти загадочные, хорошо вооруженные банды? Оклан», — ответила Ллойд с едва заметной усмешкой. «Именно оттуда исходит эта нечисть». Я поколебалась. «Оклан — дальние земли, населенные по большей части изгнанниками, лишенными магических способностей. Какую же угрозу могут представлять окланы, лишенные дара?» — пожала плечами. «Никогда не стоит недооценивать противника», — проговорил Ллойд, подмигнув мне. Его улыбка казалась немного натянутой, скрывая тревогу, которую я чувствовала и сама. Его слова вызвали волну беспокойства, глубокую и неприятную. «Военные действия в Скайдере?» Мысль о такой катастрофе ледяной иглой пронзила до костей. «Если все боевые драконы, способные перевоплощаться, окажутся вовлечены в войну, от нашего могущественного королевства не останется камня на камне». Мои мысли невольно обратились к Сезару. Страх за сына, острый и жгучий, сжал сердце. Недаром Даркар с таким упорством и настойчивостью пытается сделать из него солдата. Но Сезар, он совсем другой, не создан для войны, для сражений. Его нужно забрать у отца, хотя я и не понимала, как это сделать. Мы с Ллойдом говорили до поздней ночи, делились мыслями, планами на будущее. Я чувствовала его поддержку, заботу, истинную искренность. Но глубоко внутри, помимо облегчения от его присутствия, тлело волнение. Я знала, что рано или поздно мне придется расплатиться за все это. За помощь, за защиту. В этом жестоком мире ничего не делается просто так. За каждый шаг, каждый поступок приходится платить высокую цену. Но за возможность снять проклятие я готова все отдать. Уверена, эта поездка станет для меня началом чего-то важного в жизни.